Сережу Гордеева в Боровичи привез, через неделю после Володи, товарищ Сухов. Почему-то его все, даже жена, называли именно так, и Володя до сих пор не знал, как его зовут. А еще через неделю, уже в самом начале сентября, в город приехал и Викентий Станиславович Прокофьев. Приехал, походил по заводам, к Володе в лабораторию тоже заглянул, а на прошлой неделе перебрался в город окончательно вместе с семьей, и они с Сережей занялись чем-то серьезным на вновь открывшемся механическом заводе. И явно чем-то очень интересным. По крайней мере, Володя видел, как они из бывшего спиртозавода, где и находилась его лаборатория, перетаскивали туда здоровенные медные котлы. Сам Сережа сказал, что с они Викентием Станиславовичем делают электрические генераторы, и когда запустит первую электростанцию, то он ненадолго съездит в Ленинград, чтобы жениться. У него давно уже была невеста, но на 36 рублей в семье особо не пошикуешь, да и работать по 12 часов в сутки, семьи практически не видя, было бы неправильно. Понятия о правильности у Сергея остались от отца, капитана второго ранга, которого тот после 18-го года ни разу не видел. А здесь семью заводить было самое милое дело. Всем предоставляли очень неплохое жилье совершенно бесплатно, зарплату давали очень хорошую. Даже Сережа, всего лишь с гимназией за плечами да несколькими годами работы на трамвайной подстанции, где ему помогал постигнуть тонкости электрической науки Викентий Станиславович, получал по целых 70 рублей. А Володя, сразу после того, как он показал Анне Федоровне проект перитовой печи, дали уже 200, и обещали еще повысить после того, как заработает аспириновый цех. Сергея же поначалу очень напрягало то, что на механическом заводе постоянно крутился Карл Юльевич Бридис, начальник городского отделения АКПУ, но вскоре он увидел, что главчекист на заводе занимается совсем не теми делами, на которые намекала его форма. А когда он увидел, как тот ругается с Семеном Мартыновым, осужденным на 6 лет большевистской каторги рабочим из Ленинграда, и оба после перебранки спокойно расходятся делать свою работу, он успокоился, сильно при этом удивляясь, что в этом провинциальном городке все не так, как у людей. Товарищ Бридис чекистом стал, по его собственным словам, совершенно случайно. Бывший рабочий с завода «Руссобалт», умеющий прекрасно управляться с автомобилем, был призван служить шофером, да так за рулем и провел 2 года войны. А когда случилась революция, ценного специалиста назначили водителем комиссара полка, который, в 20-м году став чекистом, забрав водителя с собой в Петроград. В 21-м он получил назначение уже в Москву, а Карл Юльевич остался в Петрограде, причем остался с повышением, в должности помощника уполномоченного. А когда город стал Ленинградом, товарищ Бридис решил, что ему не очень нравится нынешняя работа, и сумел получить назначение в Боровичи, где, как он думал, ему будет гораздо спокойнее. В общем-то, он не особо и ошибся. Всей грязной работой занимался присланный через полгода его заместитель, эстонец Унап. Редкостная пьянь и бабник, да и вообще личность довольно мерзкая, но этим летом он отдал Богу душу, или, скорее, дьяволу. Впрочем, для коммуниста такие мысли можно считать недопустимыми. Ну, это если их вслух выражать, про себя-то думать никто запретить не может. А спустя всего месяц, после дурацкой смерти помощника, столь же дурацки сломался выделенный Боровичскому отделению АКПУ автомобиль. То есть сам Карл Юльевич вообще удивлялся, что этот «Руссобалт» 16-го года выпуска еще как-то ездит, но все же опыт человека, когда-то эти автомобили делавшего, помогал поддерживать жизнь железного коня. Однако сломалось авто все равно именно по-дурацки. Возле вокзала машина, объезжая застрявшую в грязи телегу, наехала на брошенный кем-то возле дороги кусок рельса, и чертова железяка, одной половиной провалившись в канаву, второй так ловко стукнула снизу, что разом перебила тяги управления. А затем продолжающий движение автомобиль на рельсу наехал всем весом и остался без вырванного крепким металлом распредвала. Эта неприятность Карла Юльевича не очень расстроила, ведь уже потихоньку начал работать механический завод, а он, как в прошлом весьма умелый токарь, вероятно, смог бы изготовить поломанные детали. И мешать ему никто не будет, и время для дела такого найдется. Ведь в городе появилось еще 5 сотрудников АКПУ, оставившие его практически вообще без работы. Но когда машину притащили, на гужевой тяге, в заводской цех, он подумал, что это будет все же не очень просто. То есть изготовить новый распредвал он смог бы, но для этого и металл нужен подходящий. Однако придумать, откуда можно было бы нужный кусок металла добыть, он не успел. Подошедший к нему товарищ, которого варяги назначили старшим по перезапуску завода, внимательно оглядел машину и сообщил ему свое мнение по поводу поломки. Так этот кусок говнища еще и сам передвигался, даже несмотря на это, и он ткнул пальцем в треснувший и запаянный медным припоем цилиндр. «Да, передвигался», — холодно сообщил ему Карл Юльевич, «и, когда я устраню поломку, и дальше передвигаться сможет». «Ерунда все это», — ответил тот, «тут проще мотор заменить». «Вероятно, это было бы проще, но при наличии другого мотора». «А в чем проблема?» «В том, что нового мотора нет». Хотя товарища Бридиса очень многие называли флегматиком, он явно начал раздражаться. «Нет, так сделаем, когда литейку организуем». Эта мысль латышу чем-то понравилась, и он с некоторой гордостью за город, в котором ему довелось руководить, поделился никому из приезжих, очевидно, неизвестной информацией. «Литейка есть на бумажной фабрике», и, увидев недоумение на лице собеседника, пояснил: «Это рядом с заводом Новь. Литейка есть, литейщиков сейчас там нет, но вы, насколько мне известно, привезли литейщика заключенного. Вы хотите отлить новые цилиндры, не заключенного, а впрочем, неважно». «Нет, я хочу сделать новый мотор». «Покойный какой мощности был?» «Какой покойный? Мотор этот, а, 12 лошадиных сил». «Понятно тогда, почему на паяном цилиндре не развалился». «Так, мотор лучше сделать сил в 20 вы, я гляжу, что-то в моторах понимаете». «Да, я их делал. И на этой машине мотор чинил тоже я. Это радует. А давайте вас назначим директором моторного завода. И где этот завод находится?» «Пока нигде, а будет там пустырь есть. Рядом с этим, с бумажным заводом, там и построим. Следующим летом, а пока здесь прототип мотора сделаем и на машину вашу его поставим. Пойдете директором? Я не думаю, что мои руководители согласятся. А я их и спрашивать не буду. Если вы согласны, то я просто приказ напишу. Так, мол, и так, уволите Закпу в связи с переходом на более ответственную работу». И Акпу согласится: «Все сотрудники 9-го управления имеют безусловное право забирать к себе любого человека без согласования с их начальниками. Любого, кроме, разве что, членов Центрального комитета. Да и то я в этом полностью не уверен». «А вы тоже сотрудник 9-го управления?» – удивился латыш. «Всего лишь начальник отделения, но если моей власти не хватит, скажу товарищу Сухову, он все же начальник управления. Я, пожалуй, все же откажусь. Был всего лишь токарем, хотя и весьма хорошим, а самому придумать мотор, да плевать. У вас уже есть изрядный опыт в управлении, так что ваш опыт токаря лишь поможет не принимать откровенно дурацких решений, работе мешающих. Директор должен не сам все делать, а людьми управлять. А мотор придумывать мы найдем людей, впрочем, простенький я и сам придумаю». «Ладно, пока мотор еще не придуман, то и вы подумайте над предложением моим, заодно поможете и опытный образец изготовить, как токарь, конечно». Валентин, после того, как Вася озвучил ему новую идею, лишь фыркнул: «Мысль интересная, но, скорее всего, лишь для психиатров. У нас что, есть спецы по разработке моторов?» «Специалистов нет, однако на своей ласточке я мотор столько раз перебирал, что его и воспроизвести, пожалуй, сумею». «Сумею, но пока не буду. У меня есть практически рабочие чертежи двухцилиндрового оппозитника. Я размышлял, как в моей ласточке свободное пространство увеличить, и подобрал подходящий моторчик. А почему его не купил?» «Потому что он пока не продается. У меня племянник диплом в Ебурге писал, вроде как в рамках импортозамещения мини-моторчик для мини-тракторов изобрел, взяв в качестве образца какой-то бразильский, что ли, прототип. Диплом успешно защитил. А потом мы с ним прикинули, что если сделать восьмицилиндровую версию на 200 сил, то такой в ласточку вполне бы поместился, к тому же уменьшив потребный объем моторного отсека почти вдвое. Собирался 4 моторчика синей изолентой друг с другом скрепить, так он с ребятами Судмс почти договорился попробовать сделать, вроде как дешевое двигло на надводных дронов. Там ТВД изначально не предусматривался, мотор с насос-форсунками». «ТВД, так это дизель?» – удивился Валентин. «Ну да, ты думаешь, что нынешняя молодежь сможет топливные форсунки изготовить? Надо попробовать. В любом случае ты же не собираешься КПВТ на горбу таскать, веский довод, и не оспоришь. Я вот что подумал, у нас с алюминием не ахти, при нынешних допусках и посадках высокооборотник нам не изготовить, Но если делать из чугуна и обороты резко так подсократить, то 20 сил из конструкции вытянем. А если получится, будем трактора с этими моторами лепить, тоже польза. Ну ладно, дерзай. Остается вопрос, на какие шиши будем завод строить? Денег нам Киров больше ни копейки не даст, у него у самого с ними полная задница. Ольга говорила, что у нее и по деньгам план почти готов, так что придется тебе снова к Кирову скоро ехать. Ольгин план был исключительно прост и интуитивно понятен каждому из попаданцев. Чтобы появились деньги, нужно продать что-нибудь ненужное. Правда, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно, чтобы это ненужное кому-то, причем кому-то при деньгах, было очень нужным. А тут или у потенциального покупателя денег нет, или деньги есть, но пока что у попаданцев ненужного было очень немного, но оно было. И Ольга Дмитриевна сама отправилась это ненужное срочно продавать в Москву. Вместе с ней заниматься торговлей отправился и Петруха, но он в столице задержался всего на 2 дня, чтобы что-нибудь ненужное продать. Станислав Густавович с изумлением смотрел на сидящую перед ним женщину. Молодая и довольно симпатичная, всем своим обликом она напоминала какую-нибудь недалекую барышню из провинции. Однако принесенные ей документы, прочитать которые на самом-то деле его заставило грозное удостоверение этой дамы, намекали, что барышня не очень-то и проста. А за время получасового разговора, во время которого Станислав Густавович задавал ей вопросы по содержанию документа, он почти убедился в том, что его она сама и составляла. Почти, потому что в глубине души все еще не мог поверить, что молодая женщина способна на столь глубокий анализ. Для него самым удивительным было то, что в документе содержались очень конкретные предложения, причем предложения, сопровождающиеся неубиваемыми обоснованиями, по изменению существующей финансовой системы, которые не просто описывали, а доказывали, что то, о чем сам Станислав Густавович лишь начал задумываться, является лучшим выходом из сложившейся, прямо скажем, очень паршивой ситуации. «Я могу воспользоваться тезисами из вашей работы?» – не очень уверенным голосом спросил он. Некоторую неуверенность у него вызывал статус этой слишком молодой для ее должности дамы. «Если позволите, я бы хотел кое-что отсюда законспектировать». «Да все забирайте, я себе еще нарисую», – с улыбкой ответила она. «Я вообще специально напечатала так, чтобы вы для комиссии Газплана могли бы только титульную страницу поменять». Ольга поднялась и, скрывая изо всех сил широкую улыбку, вышла из кабинета. Еще бы ей не улыбаться, ведь она подсунула Струмилину фактически его же разработку двухконтурной денежной системы, которую тот сумел внедрить лишь в 1931 году. Впрочем, это было для нее лишь побочным заданием в московском путешествии. Глеб Максимилианович, когда секретарь доложил об очередном посетителе, лишь недовольно поморщился. Он вообще не очень любил чекистов, которые в большинстве случаев лишь мешали работать, но понимал, что без них государству все же не обойтись. Поэтому он, отложив очередной документ, ответил: «Пусть войдет», но вот того, что произойдет дальше, он в принципе не ожидал. Вдвойне не ожидал, и даже втройне. Во-первых, вместо мужика в кожанке в кабинет вошла молодая дама. Во-вторых, эта дама вытащила из сумки кирпич и положила его на стол. А в-третьих, дальнейший разговор пошел именно об этом кирпиче, но не только о нем. «Доброе утро, Глеб Максимилианович», — с улыбкой поздоровалась она, — «я тут мимо шла и решила. Дай, думаю, зайду, поговорю с умным человеком о паровозах». «Что, как вы знаете, конечно, в СССР строятся паровозы, и в этом году их построят, скорее всего, целых 350 штук». Тут она замолчала и выразительно посмотрела на председателя Газплана, вероятно, ожидая его реакции. «Вы мне сообщили очень много новой информации», — не удержался от сарказма Крыжановский. «Я еще не всю сообщила, так что слушайте дальше. В каждом паровозе имеется топка», — и она снова замолчала. «Что-то в этом роде я и думал». «Плохо думали. Облицовка этой топки обходится государству примерно в 1200 золотых рублей, которые страна платит германцам и французам всяким. Но, что гораздо противнее, наши торговцы закупают огнеупоры небольшими партиями, и заводы часто простаивают из-за того, что топку практически готового паровоза просто нечем облицовывать, потому что нужный огнеупор еще не успели купить». «И что вы предлагаете?» «Я предлагаю прежде всего запретить закупать огнеупоры за границей, совсем запретить. Потому что в Боровичах сейчас перезапущен завод по производству огнеупоров, причем завод, который до революции полностью обеспечивал ими и все русское паровозостроение, и известную часть производств металлургических. Если перевести паровозостроение на отечественный огнеупор, то стоимость облицовки топки паровоза сократится до примерно 600 рублей, то есть вдвое, а вот задержек в поставках огнеупоров на заводы больше не будет. Вот это интересно, я почему-то не слышал о перезапуске этого завода. Конечно, не слышали, этот завод сейчас входит в особое 9-е управление ЭКПУ и выпускает не только огнеупоры, но огнеупоры выпускает. И, хотя может показаться, что экономия не очень-то и велика, всего вроде бы жалких 200 тысяч рублей за год, но если учесть потребности ремонтных предприятий, то есть расходы на планово-предупредительный ремонт, который сейчас вообще не производится, что является откровенным вредительством, то общая экономия только на производстве и ремонте паровозов превысит уже пару миллионов в год. А если при этом учесть экономию от того, что паровозы еще и из строя будут выходить гораздо реже, то и не подсчитать, продолжил за нее Глеб Максимилианович, но, оказалось, в этом он ошибся. Ну почему же не подсчитать, у меня все посчитано, вот, сами смотрите. С этими словами внезапная гостья достала из той же сумочки, что и кирпич, довольно толстую папку с бумагами. Только в следующем году это даст общую экономию примерно в 6 миллионов 840 тысяч рублей и позволит увеличить выпуск новых паровозов на 65-70 машин на сумму чуть больше 3 миллионов рублей без каких бы то ни было дополнительных вложений в производство. Интересно, Кржижановский быстро пролистал испещренные цифрами документы. Я попрошу кого-нибудь срочно проверить ваши расчеты. Струмилина, что ли, пригласить? Струмилин занят, я ему других документов на подумать принесла. Хотя действительно, его пригласите. У него в голове, наверное, арифмометр спрятан, он все быстро пересчитать сможет. Ну хорошо, а какова цель вашего визита? Откровенно говоря, я не совсем понял. Цель проста. Чтобы произвести огнеупор, сначала нужно добыть глину, причем из очень непростой шахты добыть, уголь опять же. Шахтерам надо зарплату платить, рабочим огнеупорщикам тоже. Причем платить до того, как этот огнеупор появится на свет. Это очевидно, согласился Глеб Максимилианович. Так вот, чтобы получить в следующем году бюджетную экономию в 10 миллионов, необходимо в этом году обеспечить Боровичи как минимум 1 миллионом. Тогда вы пришли не по адресу, довольно резко ответил председатель Газплана. Мы деньгами не распоряжаемся, мы их лишь тратим, вырабатывая контрольные цифры для промышленности. И даже если мы отдадим вам всю зарплату всех сотрудников, там миллион наберется лишь в течение долгих лет. Примерно за 3 месяца наберется, но мне ваши зарплаты не нужны. Если бы мне пришло в голову вашу зарплату отнять, то для этого не понадобилось бы к вам приходить. Примерно завтра-послезавтра, сразу после того, как Минжинский запретит закупку огнеупоров за рубежом, состоится заседание ВНСХ, и все, что мне требуется, чтобы вы подтвердили или опровергли мои расчеты, или опровергли, все могут ошибаться. А когда речь идет о десятке миллионов в год, особенно важно все перепроверить, и нужно, чтобы проверки выполнялись людьми друг от друга вообще никак не зависящими. Так что до встречи на заседании. Когда посетительница ушла, Глеб Максимилианович, после недолгого размышления, вызвал Струмилина и снова испытал сильное удивление, когда Станислав Густавович, посмотрев на титульный лист, спросил, где подписываться. А вы не хотите проверить эти расчеты? Как я понял, документ составляла Ольга Дмитриевна из 9-го управления. Я с ее расчетами успел познакомиться. Она просто фанатичка арифметики. Думал, нашел примитивную, хотя и мелкую, ошибку в прилагаемой таблице, и думал так, пока не дошел до конца раздела, где она особо отметила, что в отдельных случаях округление не то чтобы до рубля, а даже до целых копеек приводит к изрядным погрешностям, и показала, как накапливаются такие ошибки. Так вот, все финансовые расчеты она проводит до сотых долей копейки. Я 3 раза перепроверять должен был, пока не убедился в абсолютной точности ее цифр, и сейчас уверен, что перепроверять ее, попросту терять время. Но она специально попросила поручить перепроверку именно вам, сказала, что у вас в голове спрятан арифмометр. Тогда у нее в голове спрятался целый отдел расчетчиков. Ну ладно, попробую пересчитать внимательно, когда потребуется мой ответ. Завтра до обеда. Я постараюсь, а вы постарайтесь ее к нам перетащить. Мне кажется, что она одна пару отделов заменить в состоянии. Станислав Густавович, вы ее удостоверение видели? Если ее даже в мое кресло посадить, то для нее это будет серьезным понижением в должности. Да знаю я, но помечтать-то можно. Ольга вернулась из Москвы как раз к 7 ноября, причем вернулась с 3,5 миллионами полновесных рублей. 2 миллиона 9-му управлению выделил Куйбышев от ВСНХ и 1,5 Рудзуток, работавший наркомом железных дорог, точнее Милютин, нарком финансов, попросту отобрал 1,5 миллиона у железнодорожника и передал эти деньги 9-му управлению, чему Рудзуток был, конечно же, чрезвычайно рад. А сама Ольга сразу по возвращении прибежала к Ане с интересными вопросами. «Аня, вот вы прекрасно в искусстве разбираетесь, как и все мы, то есть музыку слушать люблю и кино смотреть любила. Да не скромничайте, мне этот ваш барон все уши прожужжал о том, как вы с первого взгляда фарфоровые изделия». Но Аня, буквально закатившись от смеха, ее даже не дослушала. «И что я не так сказала?» Оля удивилась такой неожиданной реакции собеседницы. «А давайте все же на «ты» перейдем». «Согласна. Я увидела в серванте чашки точно такие же, какие мне от бабушки остались, только мне достались две всего, но я точно знала, кто и где их выпустил. Я про китайские вазы. Оля, если на вазе нарисован дракон голубого цвета, то наши доблестные искусствоведы наверняка назовут эту вазу именно голубым драконом. А еще я где-то заметку читала про то, как китайцы чуть ли не миллионами подделывают вазы именно династии Мин. Вот я название и запомнила, а какие еще династии бывают, я даже и не знаю. Знаю, еще династия Цин или Цин, не помню как точно, но цинские вазы не подделывают. Про Эрмитаж я от балды брякнула. Я просто других музеев в Питере не знаю. Но, оказалось, брякнула удачно. А что ваза парная, так это сразу видно. Непарные вазы имеют симметричный рисунок, а парные, асимметричные как бы зеркальные. Вообще-то мы это еще в школе проходили на уроках ИЗО. Повезло вам с учительницей, но спасибо за ликбез. А у нас тут чего новенького? От Петрухи новости были. Он говорил, что проявится ближе к концу декабря. А новенького много, только не совсем у нас. Крестьяне в соседнем уезде начали строить себе ГЭС. Это интересно. Не очень. Прокофьев эту затею назвал апофеозом дурацкого труда. Ну, не совсем так назвал, но по сути именно так. Там тысячи мужиков собираются перелопатить пару миллионов кубометров земли за 2 года, чтобы построить ГЭС мощностью в 350 киловатт. И что в этом особо дурацкого? А у Станислава Викентьевича отец в молодости участвовал в постройке промышленной электростанции в Новороссийске, и там они силами 20 рабочих из паровозоремонтной мастерской за год изготовили и генераторы 300-киловаттные, и машины паровые, чтобы генераторы крутить, и выстроили станцию мощностью под мегаватт. А здесь генераторы втрое слабее, и те за границей заказывают, и даже водяные турбины в ПИ в Ленинграде лишь пообещали постараться сделать. Блин, гидротурбина в 150 лошадиных сил, да даже я сама такую сделаю за месяц из стального листа болгаркой и кувалдой. Но может хоть так в Боровичах электричество появится. 350 киловатт, до Боровичей оттуда километров 50. К тому же на стройке много мужиков аж из-под Демянска, и они уже на электричество будущее тоже губы пораскатали. Но и у нас электричество появится. Станислав Викентьевич начал уже паровую турбину делать. Вася все же кое-как запустил бельгийский токарный станок. Прокофьев сказал, что на первое время и такого хватит, пообещал весной запустить электростанцию уже в городе. Генератор-то они с Сережей закончили. Пока один. А у тебя как? Хорошо, что ты мне забыла отдать Питин пистолет, а то я просто постреляла бы весь совнархоз в полном составе. В стране ничего нет, за что не возьмись, того и не хватает, на улицах толпы, толпы безработных. А на заводах не используется в среднем 70% мощности. Ну нам-то это пока на руку. Тот же Ижорский все твои заказы с песнями и плясками вне любых очередей исполняет. Но в целом, я все больше подозреваю, что Железного Феликса просто умные люди убрали, но, скорее, еще большие идиоты, чем он сам, это сделали. Так уж и идиоты. Сама смотри, Минфином-Наркомфином управляет недоучившийся художник, путями сообщения, дебил с 2 классами образования, с 2, он даже читает по слогам. Там самый образованный человек, это Куйбышев, который успел закончить 1-й курс медицинской академии. Да для них вся моя писанина, китайская грамота, они даже примерно понять не могут, что там написано. А Кржижановский, или этот, Струмилин, в Госплане работают умницы и красавцы, но в нынешней системе все их планы, Филькина грамота, они даже рекомендациями для работы предприятий не являются, а так, благими пожеланиями. Никто, вообще никто на них вообще внимания не обращает. У меня складывается впечатление, что все собравшиеся у власти кретины даже деньги толком посчитать не могут, просто потому, что арифметику в школе не учили. Так уж и кретины, а Сталин. Аня, Сталин сейчас в партийно-правительственной иерархии занимает, между прочим, 26-е место. Это официально, а по факту у него пока вообще никакой власти нет. Ему, чтобы разгрести этот гадюшник, еще лет 10 потребуется, если я историю совсем не забыла. Но Сталин же, генеральный секретарь, ага, и власти у него столько же, сколько власти над предприятием у секретарши директора этого предприятия. Его работа – готовить материалы к заседаниям ЦК, писать проекты решений и, если прикажут, разъяснять народу политику партии. Все. А как же он стал тогда самым главным? А вот так, у меня знакомая была, так она в 35 фактически управляла одной из крупнейших госорганизаций в столице. Правда, поняли это там только когда она уволилась, а работала она всего лишь секретарем-референтом. И как она управляла, долго объяснять, разве что на примере показать попробую. Ну, представь, два рабочих из 7-го цеха вечером в гаражах набрались, подрались, и один попал в больницу с переломом челюсти, а второй – с переломом пальцев руки. И пришла на завод телега из полиции, причем, заметь, легла эта телега как раз секретарю на стол. И что, у секретаря сразу открывается множество возможностей. Первое – какое дело директору до пьяной драки за пределами завода и послать телегу в бухгалтерию с запиской? В соответствии с пунктом 235 устава лишить обеих квартальной премии и на время излечения отправить в неоплачиваемый отпуск. Ну, допустим. Второй вариант. Докладная директору Иванов устроил пьяную драку с Петровым и сломал ему челюсть, пострадав при этом и сам, или наоборот. А третий вариант. В цеху у Сидорова двое рабочих в пьяном виде устроили драку, в результате которой оба отправлены на больничный, с опцией в отличие от цеха Кузнецова, досрочно выполнившего план, в цеху у Сидорова, и в результате чего выполнение плана 7-го цеха поставлено под угрозу. И реакция начальства в разных вариантах подачи информации будет тоже разной, но предсказуемой. Правда, для приведения в действие такой реакции сначала нужна драка, и Сталин требуемый комплект таких драк лет 10 будет собирать. Тебя послушаешь, и сразу руки опускаются. А вот руки опускать не надо. Пока в стране бардак, мы можем этим очень даже неплохо воспользоваться. А раз уж бардак сейчас абсолютный. Кстати, как у тебя Вова Сердобин, сделал уже что-нибудь? Я это к тому, что Минжинский, хоть и болван болваном, но может все же заинтересоваться и спросить, что мы такого полезного тут творим. Ну, юноша, конечно, со странностями, однако в химии кое-что понимает. Да и странности он просто запуган был чуть не до смерти, сейчас отходит помаленьку. К Фаворскому уже самостоятельно скатался, привез из Питера пятиокиси ванадия килограмма полтора, еще 20 килограмм заказал. Ты знаешь, оказывается, сейчас кто угодно чем угодно может за границей торговать. Знаю, но пользы от этого чуть меньше, чем нисколько. Не хотят буржуи торговлю с нами вести. Петруха ведь не просто так туда поехал. Петр Климов в свое время очень сильно дружил с ребятами из архива собственной конторы, да и после ранения успел там немного поработать. Поэтому кое-какие мелочи функционирования этой организации в прошлом в памяти его застряли, и он постарался их использовать с максимальной для себя выгодой. Например, он очень хорошо знал, что в конторе был изрядный запас иностранных паспортов, но некоторые, например британский, французский или, скажем, американский, получить можно было лишь по личному письменному распоряжению Минжинского, а некоторые, вообще нафиг никому нужны не были, их выдавали по запросу даже заместителей начальников отделов. Точно так же было и с командировочными. Фунты с долларами и марками выделялись со скрипом и в весьма ограниченных объемах, а те же бельгийские франки, казалось, в кассе даже не считали. То есть считали, конечно, но при изобилии этой крашеной бумаги в кассе лишь проверяли, влезает ли запрашиваемая сумма в графу расходы соответствующего подразделения, что, с точки зрения Петра, было совершенной глупостью. Ведь поменять те же франки на фунты или доллары практически в любом зарубежном банке труда не составляло. Тем не менее ситуация была именно такая, и для удовлетворения собственных аппетитов Петя потратил в здании на Лубянке всего полдня. Филиппо Истреми смеялся еще несколько дней после того, как сеньор Аугусто Альварес вышел за ворота консульства. Вообще-то у консула Аргентины работы в этом городе было немного, да и работа была не самой веселой, однако этот парень его реально рассмешил. Сеньор Альварес к консулу пришел поделиться своей бедой и с просьбой о срочной помощи, ведь в Нью-Йорке он находился проездом по пути в Европу, а тут такое. Сеньор Истреме, ну судите сами, сеньора уже глаза закатывает, а эта мерзкая шавка начинает грызть мои брюки. Но настоящая идальга не может же остановиться в такой ситуации, а заранее убрать собачонку. Да я даже не знал, что она у нее есть. Я же не бросился выяснять ее семейное положение или расспрашивать о домашних любимцах, мне такая чушь вообще в голову в тот момент прийти не могла. Тем более сами понимаете, штаны это ерунда, а о том, что в кармане мой паспорт, я, естественно, вообще тогда забыл. Да и штаны новые купить не проблема вообще, а вот паспорт. Ну, если отбросить формальности, то и паспорт. Сколько? Я должен был отплыть еще в субботу, но консульство было закрыто. Если учесть надбавку за срочность, так сколько? С надбавкой $22.45. Вот, здесь 30 сдачу не ищите, это займет лишнее время. А так я могу успеть на дневной пароход. Консул вообще-то ничего противозаконного не сделал. Паспорт, хотя и изрядно погрызенный, выглядел совершенно настоящим, да и написанное в нем вполне прочесть можно было, ну, большей частью можно. А если сеньору Альваресу не вмоготу ждать, пока из кассы он отсчитает сдачу, так консулу-то какое до этого дело, а 27 вполне американских долларов приходовать вообще не обязательно. За последние 3 дня в консульство вообще никто не обращался, так что если слегка ошибиться и заявление отметить позавчерашним днем. Ян Бьорк с некоторым недоумением посмотрел на сидящего перед ним Франта. «Я думал, что всем известно, мы с советами не торгуем. В вашем утверждении всего 2 ошибки, небольших, но довольно важных. Во-первых, Швеция ведет торговлю с советами, и довольно оживленную, правда одностороннюю, то есть шведы лишь продают туда свои товары, но это лишь формальное уточнение. А во-вторых, я вообще не предлагаю вам иметь хоть какие-то дела с советами. Я представляю здесь совершенно аргентинскую компанию, и предлагаю вам исключительно аргентинский товар. А зачем вы тогда показываете мне русские сертификаты? Видите ли, некая американская фирма договорилась, давно, еще до революции в России, о приобретении некой продукции, и даже успела ее оплатить, но не успела получить. Однако у нее остались документы, по которым русские обязаны оплаченное отдать. Так уж вышло, что в свое время получить оплаченное не получилось, но теперь к этому никаких препятствий нет, за исключением одного. Американцам товар больше не нужен, и они его продают, фактически продают коносамент моей уже компании. Таким образом, обозначенный в коносаменте товар юридически является именно аргентинским. Все это очень интересно. Куда как интереснее, чем вы можете подумать. Вы, ваша компания покупает такую же продукцию в Германии и платит за нее, между прочим, по 600 с лишним крон за тонну. А продукция аргентинская обойдется вашей компании уже по 420 крон за тонну. И, вдобавок, она просто идеально подходит для ваших печей. Можно даже подумать, что ее именно для них и изготавливали. И вы думаете, что мы поступимся принципами из-за копеечной экономии? Убежден, что нет. Но если рассмотреть эти 100 тысяч тонн огнеупоров несколько с другой стороны. Сколько? По первому коносаменту у меня именно 100 тысяч тонн. Правда, с поставками в течение 2 лет. Но экономия в 150 крон с тонны в результате принесет. Даже 180, если я. Куда вы денете 30 лишних крон? Это исключительно ваше личное дело, не так ли? А какую премию правление выдаст начальнику службы закупок, который на ровном месте сэкономит компании 15 миллионов? Это верно. Да, кстати, в порядке дружеского совета. Насколько я знаю, госпожа Пернилла, ваша супруга, страдает определенными недомоганиями по женской части, так я бы порекомендовал неплохую клинику в Швейцарии. Там ее вылечат буквально за неделю. Не несите чушь. И вообще, какое вам дело до моей жены? Выражение лица аргентинца резко изменилось. Вы что, идиот? Или всерьез думаете, что 3 миллиона мы вам наличными в чемодане привезем, а в Швейцарии гарантируется полная тайна вкладов? Извините, швед виновато поглядел на собеседника. И мне показалось, что у вас очки были другие. А это, есть такая небольшая американская компания, о которой мало кто знает. Называется «Илла в Бритскрат». Я читал эту сказку, улыбнулся швед. Так и компания эта такая же сказочная. Она, среди прочего всего, изготавливает линзы, которые на свет утемнеют, а в тени снова становятся абсолютно прозрачными. И все удовольствие стоит 10 крон за одно стекло. Я, наверное, купил бы такие, их только в Америке продают или в Швейцарии тоже их можно купить. Я уверен в том, что ваша супруга прекрасно может управлять собственной компанией, которая скоро, может быть всего лишь через полгода, станет монопольным производителем таких очков во всей Европе. Да, линзы она сможет покупать в любых количествах в Швейцарии, конечно, у филиала американской фирмы, с представителем которой она познакомилась во время лечения. Но раньше времени, мне кажется, ей не стоит повсюду трубить о своих деловых талантах. Вы согласны? Когда аргентинец вышел из ресторанчика, в котором проходила эта странная встреча, господин Бьорк тоже покинул уютное заведение и быстрым шагом отправился на работу. Понятно, что это никакой не аргентинец, а очень хитро вывернутый янки. Американцам, как бы они ни старались, свой дурацкий акцент не скрыть, но если просто выполнить те несложные инструкции, которые он изложил, то очень скоро жизнь самого господина Бьорка заиграет новыми красками, очень яркими и буквально завораживающими, и только поднимаясь по лестнице в свой кабинет, он сообразил, что все потребности его компании в огнеупорах на следующий год составляют примерно 5000 тонн. 5000, не 100. Гуля воспользовалась предложением Мессинга о содействии на все 146%, и в результате в середине ноября в Боровичи прибыли, под конвоем, конечно, два десятка осужденных, хоть как-то связанных с медициной. То есть она делала запрос на врачей, но, вероятно, по старой памяти написала слово «медиков», а Станислав Адамович и расстарался. Так что за следующую неделю у нее состоялось несколько довольно забавных разговоров с прибывшими. «Сиваков, Терентий Потапович, тут написано, что вы врач. Помилуй, барыня, ну какой я врач-то? Фершелские курсы закончил, не скрою, трехмесячные. И в госпитале служил, да, но младшим фершелом. В госпитале помогал докторам операции делать, не более. А помогали докторам как? Ну сами видите. Мужик я крепкий, а тогда вообще в силе был. Доктор, значится, операцию делает, а я болезного держу крепко. Ну иной раз инструмент какой подать, если зажим от пинцета отличаете? Крови не боитесь? Крови на войне все не особо боятся, ежели кровь не своя. А инструмент начинал-то я слесарем на Тумбатинском заводе, за что в фершелскую школу исподобился направление получить. Я не то что корнцанка цапки различу, зажим Бильрота от зажима Иксона в темноте на ощупь не спутаю. Свой срок Сиваков получил как раз из-за своего военного опыта. Помогая врачу в ленинградском госпитале, он просто сломал руку пациенту, сильно дернувшемуся во время операции, а пациент оказался краскомом. Демон фар Артур Францевич, тут написано, что вы медик. Имею честь быть ветеринаром, окончил ветеринарную академию во Франции. Во время войны вынужден был и солдат лечить, оперировать больше по ампутациям, да и то особых успехов не снискал. Когда морфина вообще нет, и даже водки не найти, то, знаете ли, знаю. А в ветеринарии вы на чем специализировались? Лошади, понятное дело, но больше интерес имею к крупному рогатому скоту. У отца в поместье изрядное стадо имелось, и планы были его улучшать и расширять. А какие породы для молочного животноводства вы бы посоветовали? Вы меня для этого сюда притащили? Ну хоть так отдохнуть немного вышло. При надлежащем уходе лучшими были бы датские красные, а для русского мужика, пожалуй, галштинки, из американских селекций, их счел бы предпочтительными. Они хоть по молоку с датскими не сравнятся, но в уходе много проще. За совет, если он полезным окажется, вы мне еще хоть неделю отдыха от каторги не предоставите, несколько дней хотя бы, а, никакой недели. Раз про коров понимаете, завтра отправляетесь в Штаты, там закупите коров с полсотни получше, ну и бычков хотя бы пяток, и все стадо везете сюда. Потом займетесь обучением крестьян уходу от датских, думаю, следующим летом закупать поедете. А не бойтесь, что сбегу. В Америке-то ваш конвой меня может и не устеречь. Думаете, у нас деньги лишние есть, чтобы конвой с вами отправлять? На мерзавца вы категорически не похожи и семью свою скорее всего не бросите. А если все же бросите, то уж поверьте, досрочная ваша встреча с Богом, хотя и не вызовет у нас радости, окажется неизбежной. Ладно, пошутили и хватит. Ваше дело передайте в первую комнату, Это слева от двери, документы вам к полудню завтрашнему все оформит, поезд на Ленинград завтра в 3 пополудни, а билеты и деньги на коров с бычками уже в Ленинграде получите. Все, идите, кто там следующий. Еще гули запомнились некто Шидловский Илларион Борисович, диплом врача имевший, но взомнивший себя поэтом. В Боровичи он попал не из лагеря, а прямо со скамьи подсудимых, и потому предложение гули о работе по специальности гневно отвергший, корабельный врач-хирург Розинг Николай Леомович, переживающий лишь о том, что немедленно встать к столу ему мешает лишь дрожь в руках от голода, и еще один, заявивший, что он обучался медицине в Берлине и Лейпциге не для того, чтобы лечить мужичи и хамов. За неделю из 20 человек гуля выбрала 7 врачей и 3 фельдшеров для Боровичской больницы. Еще один врач был отправлен обустраивать больницу в Машенском. Непризнанный поэт отправился отбывать срок по приговору, как и противник лечения мужичья, а также 2 откровенных самозванцев, ни малейшего отношения к медицине не имевшие. А один, лет 40 с небольшим, мужчина, на вопрос гули лишь вздохнул тяжело. «Ну трудно разве ошибку в бумаге исправить? Медник я, не медик. Хотите, за день вам самовар сделаю?» Этого гуля отправила мужу. Медник мог Валентину пригодиться, а срок он получил всего лишь за пьяную драку с милиционером. Изувечил его, конечно, сильно, но милиционеру этому явно не стоило заниматься плотскими утехами с женой очень нехилого мужика, к тому же соседа по коммуналке. В конце декабря Петр, как и обещал, прислал Валентину телеграмму, из Риги прислал, а 2 января и сам в Боровичи приехал, с хорошими новостями, которыми поспешил со всеми поделиться. В целом его информацию все приняли, скажем, благосклонно, вот только Аня заставила его изрядно поволноваться. Ага, они разошлись, и один отправился искать миллион, а 2 – вагон водки. Петруха, ты когда по фотохромные стекла договаривался, каким местом думал? То есть я знаю каким, однако в следующий раз ты такие тесные штаны не надевай. Ань, что не так? Ты же сама говорила, что если в стекло добавить немного хлорного или бромного серебра. Петь, ты в школе уроки химии прогуливал, что ли? В стекло добавляют углекислый натрий, между прочим, а натрий, он более активный металл, чем серебро, и после плавки в стекле останется хлористый натрий и кристаллики серебра. Да что там, даже кремний, и то активнее серебра, и все эти присадки во время плавки разложатся. Понятно, с фотохромными очками мы пролетели. Ну не горюй, я, кажется, смогу сообразить, как технологию поменять и отработать. Вот будет у нас много электричества. А я думаю, что эта затея с очками изначально дурацкая, высказала свое мнение Оля. Если дело только в присадках, буржуи какой-нибудь анализ проведут и, даже если мы все везде запатентуем, сами делать начнут. Нам там со стеклами этими ничего не светит. Надеюсь, что светит. Ответ химика-профессионала тут же всех успокоил. Я просто кое-что об этих технологиях уже знаю, поскольку тут как раз чистая химия металлов, а потенциальным конкурентам придется долго корячиться. Очень долго и очень-очень дорого, так что никто просто не захочет пиратить. Стекла дешевле у нас покупать окажется. Гигантских прибылей это и нам не принесет, но курочка по зернышку. Кстати, и я всех слегка порадую. Вова синтетический аспирин наконец сделал, теперь осталось лишь электричеством разжиться, и можно будет массовое производство запускать. Это, конечно, ближе к концу весны случится, но Вацлаву уже можно реальный продукт показывать, и, если получится, доп. Финансирование под выпуск аспирина выбить. Кто поедет в Москву? Ох вы деньги, деньги, деньги, денежки. На подготовку визита к Минжинскому Петр потратил почти 1,5 месяца и в Москву смог поехать лишь 14 февраля. Впрочем, как и предсказывала Оля, Вячеслав Рудольфович всерьез достижения химиков из Боровичи не воспринял, так что еще неделю с лишним Петру пришлось организовывать встречу с Николаем Семашко, но когда они встретились и поговорили, все завертелось с невероятной для Советского Союза скоростью. Возможность получения произвольного количества аспирина, причем по цене раз в 6 дешевле германского, наркома здравоохранения настолько воодушевила, что он даже предложил на развитие производства выделить часть денег, направленных на строительство больницы, даже на обучение врачей. Однако Петя благоразумно отказался, и вовсе не потому, что попаданцам деньги не нужны, а из совершенно других соображений, причем и близко не стоящих рядом с заботой о здоровье советских людей. то есть стоящих, но несколько своеобразно, да и рядом с заботой о здоровье далеко не всех людей. Николай Александрович, на свою работу денег наше управление найдет, а от вас нам было бы желательно получить лишь заключение о том, что производство это действительно очень важно для здравоохранения. Но только вот что, заключение ваше должно быть передано лично товарищу Минжинскому, а никому другому о нем вообще знать не нужно. По целому ряду причин, среди которых и вопросы экономические, внешнеэкономические. А еще, чтобы исследования наши продолжались успешнее, я бы попросил вас подобрать преподавателей врачей и фармацевтов с определенным опытом, а не скороспелых выпускников мединститутов, для нового медицинского и химико-фармацевтического институтов, которые осенью откроются в Боровичах. Почему в Боровичах? И я не уверен, что доктора с большим опытом согласятся поехать в провинцию. Я же не сказал отправить, я сказал подобрать. Подобрать тех, кто, по вашему мнению, для такой работы подходит. А уж склонять их к переезду к нам мы сами будем. Я категорически протестую. Николай Александрович, давайте так договоримся. Поскольку времени у нас еще достаточно, вы подумайте над персоналиями, но мне о них ничего не говорите, а потом, я думаю, где-то в июне-июле, уже мы с вами вдвоем съездим в наш славный древний купеческий городок и уже тогда вы сами разберетесь, захотят ли эти люди сами, подчеркиваю, именно сами именно захотят, переехать. Причем временно. У нас там работа исследовательская, а фармзаводы нужно будет в других местах строить, мы подскажем, где именно. 26-го Петр вместе с товарищем Семашко посетили Минжинского. Предполагалось, что 28-го они сделают совместный доклад на коллегии ВСНХ, но Вячеслав Рудольфович предупредил, что докладывать придется, скорее всего, без него. У него как раз на эту дату намечено очень важное дело. О сути дела старый ФСБшник разузнал в секретариате, и утром 28-го он, вместе со срочно вызванным из Боровичей Валентином, устроились на довольно неудобных деревянных креслах в ожидании захватывающего спектакля. Николай Фатеевич Оболенский смотрел на происходящее со скукой. Не то чтобы его не волновало происходящее, просто он заранее знал, чем все закончится. Владимир Ильич Симонов, тот вообще делал вид, что дремал. А вот Павел Юрьевич Постельников смотрел на все с явным интересом, но и его, похоже, заинтересовали лишь два молодых человека, сидящих почему-то в зале и периодически что-то шепотом обсуждающие. Причем один еще и постоянно что-то записывал в тетрадку, а заинтересовали бывшего капитана первого ранга не действия этой парочки, а то, что судья смотрел на них с опаской смотрел. Впрочем, действо скоро закончилось и всех уже осужденных граждан отвели в камеру рядом с залом судебных заседаний, как извещала непосвященных табличка на двери. Впрочем, в этом здании непосвященных не было. Спустя 5 минут после того, как за заключенными закрылась дверь камеры, она приоткрылась снова и конвоир выкрикнул: «Осужденный Ван Лерлярский, на выход!» Причем в первом слове он сделал на букву «У». «Наверное, опасаются, что мы его тут удавим потихоньку», подумал Анатолий Владимирович, бывший гардемарин, вот и убрали побыстрее, но, откровенно говоря, всем здесь собравшимся Константин Владимирович давно уже стал просто безразличен. В среде моряков показное игнорирование любого офицера считалось высшим проявлением презрения. Да и у каждого оставшегося в камере было теперь слишком много поводов подумать уже и о себе. Было о чем подумать. Для всех оставшихся в камере приговоры были вынесены очень невнятные приговоры. И времени подумать у оставшихся в камере было достаточно. Еще часа полтора они оставались предоставленные самим себе. А потом их вывели, погрузили в 2 грузовика, и через полчаса на Царском вокзале посадили в Столыпинский вагон, приспособленный для перевозки заключенных. Там каждому выдали по миске гречневой каши, причем, что удивило большинство из осужденных, каша была с мясом. А еще через час вагон тихо тронулся и тихо поехал, перенося свежеиспеченных государственных преступников из столицы в места, очевидно, не столь отдаленные. То есть очевидным это стало ранним утром 1 марта, когда вагон прибыл на какую-то станцию. Здесь всех из вагона высадили и пешком погнали, не очень далеко погнали, в красивое кирпичное здание, обнесенное деревянным забором. На первом этаже 2 рабочих сосредоточенно долбили стены, еще несколько человек крутились вокруг большой бухты электрического провода, не обращая внимания на вошедших. При этом внутри здания ощутимо воняло уксусом и еще какой-то химической дрянью, а на лестнице, по которой всех завели на 2-й этаж, В нос шибал еще и запах краски. Наверху их загнали в средних размеров зал, где из-за приоткрытых окон вонь была уже почти незаметна, снова покормили, и на этом рутинная часть их приключений закончилась. Потому что дальше случилось что-то весьма неожиданное. «Доброе утро, товарищи офицеры», — обратился к ним один из тех двух молодых парней, которые сидели в зале суда. «Да какие мы офицеры!» — с горечью пробормотал Владимир Дашкевич. Пробормотал тихо, но его услышали. «Ну я не знаю», — усмехнулся парень, — «так в приговоре написано. В приговоре самого справедливого суда в мире, между прочим, так что я с ним спорить не собираюсь. А теперь доведу до вашего сведения почему, зачем и где вы собрались. Считаете это настолько важным?» — не удержался капитан Арбенев. «Итак», — продолжил парень, на реплику капитана внимания не обратив, — «вы здесь собрались потому, что некий Константин Владимирович ван Лерлярский, пойманный на мелком хищении, всех вам оговорил, поступив против чести русского офицера. Именно поэтому мы решили его не трогать. Советский суд вынес ему совершенно справедливый приговор, пусть хлебает полной ложкой. Ну а оставшиеся собрались здесь за тем, чтобы, как указано в директиве нашего начальника, искупить вину на более нужной стране работе. Запомните эту формулировку так, чтобы если вас в 3 часа ночи разбудили и спросили, сколько будет 2×2, вы, не приходя в сознание, ответили бы 4. Скорее всего, вас никто и спрашивать не будет, но на всякий случай запомнить стоит. А теперь насчет где? Парень откашлялся, оглянулся на дверь, очевидно, кого-то поджидая, но никто в зал больше не вошел, так что парень снова повернулся к сидящим перед ним гражданам. «Вы находитесь в помещении химико-фармацевтической фабрики особого 9-го управления АКПУ, и находитесь вы здесь потому, что начиная с этого момента все вы являетесь сотрудниками 9-го управления. Думаю, что вы заблуждаетесь», — очень ехидно высказался Постельников, упомянутый в приговоре как капитан 1-го ранга. «Лично я становиться жандармом не собираюсь. Вдобавок ни к химии, ни к фармацевтике ни один из нас не причастен». «Павел Юрьевич», — с легкой улыбкой обратился к нему товарищ, — «про химию и фармацевтику вы верно заметили, но у нас просто другого помещения с приличным залом пока нет, а 9-е управление еще именуется научно-техническим. И нам, для развития этой самой науки и техники, иногда требуется что-то такое, чего в России, даже советской, найти невозможно. А еще нельзя допустить, чтобы злобные буржуазные иностранцы вообще узнали, что это что-то мы где-то нашли и в Россию доставили. Так что, насколько я помню из материалов дела, вы свободно говорите по-французски и по-английски, так, допустим. Поэтому мы рассчитываем, что вы, именно вы, некоторое время поработаете капитаном совершенно торгового и совершенно иностранного судна, которое всякое разное будет доставлять из одного места в другое, причем и все места эти будут строго иностранными, да и сам капитан судна будет сугубым иностранцем. А вот Николай Алексеевич Арбенев, владеющий, причем не на отлично, лишь наречием германским, будет возить самые простые грузы в Россию и обратно в какие-то иностранные порты, будучи капитаном уже советского парохода, едва не разваливающегося от старости. И зачем мне такое счастье? Не удержался бывший капитан 1-го ранга Арбенев. Не зачем, а почему? Лично я думаю, что содержать в полностью исправном состоянии пароход так, чтобы даже при тщательном внешнем осмотре он выглядел будто уже начал разваливаться на части, далеко не каждому под силу. Тут нужна железная дисциплина экипажа, а обеспечить такую далеко не каждому капитану дано. Вы, насколько нам известно, сможете обеспечить. А остальные товарищи, вы большей частью войдете в экипажи этих 2 судов. Поначалу войдете, пока наш флот не расширится. А в свободное от такой работы время потихоньку начнете обустраивать новый порт в деревне Усть-Луга. Что-то незаметно привезенное потребуется и незаметно разгрузить. Да, извините, сразу забыл сказать. Ваши семьи сюда переедут в течение 2 недель, кроме разве что семьи Александра Николаевича, и парень указал на Бахтина, так как из Севастополя просто добираться долго. А сюда это куда? Решил уточнить Бахтин. Ах да, это город Боровичи. Климат тут, конечно, не черноморский, но жить можно, причем жить с комфортом. Отсюда вы все по местам трудовой славы, и эти слова парень произнес как-то очень естественно и без тени усмешки, и будете ездить. А насчет жилья пока каждому из вас подобрали относительно приличные комнаты, Весной начнется массовое жилищное строительство, и к осени каждому будет предоставлена отдельная и совершенно благоустроенная квартира, проживать в которой семье русского офицера будет не стыдно. А пока, тут в зал вошла молодая женщина, которую, очевидно, парень не поджидал, а сейчас все проследуют на медицинский осмотр. Знакомьтесь, Сухова Гюльчатай Халматовна, доктор медицинских наук, военврач, полевой хирург, майор медицинской службы. Майор, удивился Томашевич, а вы что, думаете только вы здесь товарищи офицеры? Майор Сухова, кстати, еще и начальник военно-медицинского отдела управления, и теперь она по чину в переводе на ваши деньги, контр-адмирал, так что прошу субординацию соблюдать. Гуля, ты здесь осмотр проводить будешь или у себя в госпитале? Ну не на стройке же его проводить. Товарищи офицеры, прошу следовать за мной. Спустя 2 месяца Борис Леонидович Адлард внимательно осматривал очередную посудину в порту Пирея. «Ну, что скажете? Особых замечаний по состоянию судна у меня нет», — ответил капитан второго ранга на вопрос Петра Евгеньевича. «Мелкий ремонт, конечно, необходим, но его мы сможем и своими силами произвести. Что же до цены? Цена пусть вас вообще не беспокоит. Главное, что я хочу знать». Так это сможет ли посудина через месяц доставить груз из Петербурга в Гётеборг? Скорее через 1.5, а то и через 2. Судно не быстрое, а его еще на Балтику перегонять. А в остальном, я думаю, что одну навигацию судна и без ремонта выдержит. Не знаю, правда, что по поводу судна скажет Николай Алексеевич. Это мы не ему покупаем, здесь вы капитаном будете. И нам нужно, чтобы до октября вы смогли перевезти из Ленинграда в Гётеборг 5000 тонн груза. Совершенно открыто, со всеми документами. То есть практически в каботаже ходить? Тогда, если проблем с переходом на Балтику не случится, то работу судна практически наверняка выполнит. А если его следующей зимой более серьезно подремонтировать, то его еще на пару навигаций хватит. Однако вряд ли больше. Подремонтируем. Программу перевозок закроем и тут же на ремонт поставим. Ну что, идемте оформлять документы. Откровенно говоря, Джеральд Стирлинг был не очень доволен сделкой. Конечно, продать 30-летнюю ржавую галошу на 12 тысяч фунтов было очень неплохо, но, если бы не въедливые инспектора Ллойда, обнюхавшие каждую заклепку на корпусе, теоретически было возможно получить за нее и больше. К тому же еще из полученных денег Ллойд потребовал выплатить страховку за перегон корыта на Балтику, где будет оформлена передача судна новому владельцу, и хорошо еще, что хоть экипаж для перегонки не пришлось за свой счет нанимать. Впрочем, сделка все равно оказалась выгодной, ведь вторым по ценности предложением было продать лоханку на металлу за сумму меньше 1000 фунтов. К тому же русский капитан не потребовал, как это было принято, произвести полную покраску судна перед продажей, так что было бы грехом роптать на судьбу. Тем временем Вячеслав Рудольфович слушал доклад уполномоченного из экономического отдела и недовольно морщился, хотя и не было понятно, почему. Ведь, судя по докладу, его подчиненные достигли очень хороших результатов. Отдельно опрошенный профессор Фаворский, который, судя по всему, единственный из всех опрошенных глубоко изучил предлагаемый процесс, показал, что была использована совершенно иная технология получения продукта, и в результате наш аспирин, мало того, что получается в 6 раз дешевле германского или американского, еще и куда как чище, то есть гораздо лучшего качества и наносит меньше вреда пациентам. Кроме того, буквально все опрошенные отмечают, что когда оснащение завода будет закончено, он полностью закроет потребность страны в данном лекарстве. И когда оно будет закончено, сейчас трудно сказать. По требованию 9-го управления из полного согласия со стороны Симашко основное производство организуется в Омске, но там только приступили к строительству завода, а вспомогательное производство уже налаживается в Уфе, куда летом перенесут все оборудование из Боровичей и запустят выпуск лекарства в количестве, вдвое превышающее нынешний объем закупок за границей. А что говорят ваши сотрудники по поводу экономической целесообразности подобной деятельности? Я про постройку заводов в довольно отдаленных городах. Все же в Боровичах расположены лишь исследовательские лаборатории и массовое производство, не их профиль, оно мешает работе уже исследовательской. Настолько мешает, этот вопрос вне нашей компетенции, но профессор Фаворский вроде с этим согласен. Вдобавок, если рассматривать картину с точки зрения государственной безопасности, то подобное размещение производств затруднит проведение диверсий. А когда, После завершения постройки всех заводов, у нас возникнут излишки продукции, мы легко выйдем на рынки азиатских государств. Товарищ Минжинский дослушал доклад и, когда сотрудник экономического отдела вышел, снова недовольно поморщился. Настоящей причиной его недовольства было то, что он вообще очень слабо понимал, чем конкретно занимается это девятое управление, хотя оно, несмотря на огромные финансовые вливания, за год успело не только окупить вложения, но и принести весьма заметную пользу стране. Вероятно, Феликс был прав. Если для того, чтобы использовать знания контрреволюционеров, нужно поместить их в золотую клетку, не выстроить такую клетку, при наличии нужного золота, конечно, было бы просто глупо. Ну а как сотрудники управления достигают таких результатов и интересно, где их Феликс вообще откопал? Уровень квалификации у них просто запредельный, по крайней мере у тех, с чьей работой люди уже столкнулись. А мотивация, Вячеслав Рудольфович вообще не понимал, чем такая высокая мотивация вызвана. Вот взять, к примеру, эту восточную врачиху. Ну приехала в Москву, ну родила в больнице Грауэрмана, но на следующий день после родов она же в больнице провела, как передают слова врачей соответствующие сотрудники, уникальную операцию другой роженицы. Потом неделю лекции врачам роддома читала, а после, оттуда выписавшись, две недели инспектировала роддома и родильные отделения больниц Москвы и направила докладную Семашко на 70 страницах о положении дел в советском родовспоможении и мерах по его улучшению. Николай Александрович этот доклад даже издал в виде брошюры и разослал по всем больницам республики с указанием к обязательному исполнению. А геолог этот, специалисты говорят, что иногда складывается впечатление, что он просто на 200 сажений вглубь земли все глазами видит. Ладно, в Пархове шахту гипсовую устроил. Вроде гипс там еще до революции нашли. А вот как он этот гипс в Бобриках учуял, Вячеслав Рудольфович вдруг поймал себя на мысли, что он вообще не сомневается, что гипс, по словам этого геолога, самое большое месторождение в мире, там обязательно найдется, хотя шахту закончит строить хорошо, если через 8 месяцев, а гипса в Бобриках пока вообще никто и не видел. Не сомневается потому, что этот геолог предсказал, какие под землей возникнут проблемы при постройке шахты, и все, абсолютно все его предсказания сбылись. Пока сбылись, но выстроенная на заводе «Спартак» необычная цементная печь, выпускающая, цемента больше, чем весь завод делал еще 3 месяца назад, правда, ее-то, вроде, строили по проекту другого сотрудника девятого управления. Ладно, черт с ним, этим управлением, дело делают, и ладно. А уж если ЦК утвердит представление Семашко, Николай Александрович, как нарком здравоохранения, некоторое время пребывал в шоке. Затем он гораздо более продолжительное время пребывал в гневе, а под конец испытал что-то вроде эйфории, и все это случилось с ним в течение 3 дней, хотя началось 10 днями раньше.